На экране появилась приятная темноволосая женщина в слаксах и пуловере. «О, посмотрите, это же Барби!» — закричала Луиза. «Вот это! Надеюсь, Симона тоже смотрит телевизор. Может быть, мне теперь настала очередь МакГоверна усмирить ее?» «Я так испугалась!» — говорила Барбара Ричард. «Сначала мне показалось, что они действительно бросают в окна эмбрионы или мертвых младенцев, трупики которых им удалось каким-то образом раздобыть. Даже когда прибежала доктор Харпер, успокаивая нас и убеждая, что это всего лишь куклы, я не была вполне уверена». «Как вы сказали, они что-то скандировали?» — спросил Кирклинд. «Да, я слышала, как они выкрикивали: «Прочь из Дерри, ангел смерти!»» На экране снова появился Кирклинд. Около 9 часов утра демонстрантов доставили в полицейский участок на Мейн-стрит Лизет. Насколько я понял, 12 из них после допроса были отпущены, 6 же арестовали за злостное хулиганство. Кажется, в продолжительной войне против абортов в Дерри прозвучал еще один выстрел. Джон Кирклинд для новостей 4-го канала. «Еще один выстрел?» — начал было МакГоверн и вскинул руки. На экране снова появилась Лизет Бенсон. А теперь послушаем Энни Риверс, которая около часа назад беседовала с так называемыми «друзьями жизни», которых арестовали утром. Энни Риверс стояла на ступеньках полицейского участка на Мейн-стрит вместе с Эдом Дипно и каким-то высоким болезненно-желтушным типом. Эд выглядел опрятным и особенно располагающим к себе в сером твидовом пиджаке и брюках. Высокий мужчина с козлиной бородкой был одет подчеркнуто небрежно, и, видимо, в его представлении именно так должны одеваться пролетарии штата Мэн: вытертые джинсы, застиранная рабочая блуза, подтяжки цвета пожара. Ральфу понадобилось всего секунда, чтобы узнать его. Это был Дэн Далтон, владелец магазина подержанной одежды. Последний раз Ральф видел его по другую сторону витрины секонд-хенд, машущего рукой в сторону Хэма Дэйвенпорта и всем своим видом, как бы говорящего: «Кого интересует твое мнение?» И все-таки взгляд Ральфа был прикован к Эду Дипно. Эду, такому аккуратному, подтянутому и собранному. Очевидно, МакГоверн почувствовал то же самое. «Господи, не могу поверить, что это тот самый человек», — пробормотал он. «Лизет», — говорила между тем хорошенькая блондинка, — «со мной рядом Эдвард Дипно и Дэниел Далтон, оба жители Дерри, арестованные за участие в утренней демонстрации. Все правильно, джентльмены, вас арестовали?» Они кивнули. Эд с едва заметной иронией, Далтон с очень решительным видом. Взгляд, которому накинул Энни Риверс, можно было расценить, по крайней мере, так показалось Ральфу, следующим образом: «В какой же из клиник, практикующей аборты, я вас видел, миледи?» «Вас освободили под залог?» «Мы заплатили сами. Сумма оказалась незначительной», — пояснил Эд. «Мы не собирались причинять кому-либо вред, да ведь никто и не пострадал. Нас арестовали только потому, что безбожные правовые структуры этого города на нашем примере решили показать, на что они способны», — добавил Далтон. И Ральфу показалось, как на мгновение напряглось лицо Эда. Выражение «снова он об этом». Энни Риверс вновь поднесла микрофон к губам Эда. «Главное здесь не философия, а практика», — сказал он. «Хотя людям из Центра помощи женщинам больше нравится разглагольствовать о своих стараниях в области правовой защиты женщин и детей, об успешной лечебной деятельности в прочих не менее полезных вещах, существует и обратная сторона. Реки крови вытекают из Центра помощи женщинам». «Невинной крови!» — истерично воскликнул Далтон. Глаза сверкали на его вытянувшемся худом лице, и Ральф внезапно осознал: по всему восточному Мэну люди смотрят эту программу и считают, что человек в красных подтяжках — безумец, в то время как его сподвижник кажется вполне разумным и рассудительным парнем. Это было почти забавно. Эд расценил вмешательство Далтона как некий эквивалент «Аллилуйя» и выдержал паузу, прежде чем заговорить снова. «Кровопролитие, массовое убийство происходит в центре уже более 8 лет», — сказал Эд. Многие люди, особенно такие радикальные феминистки, как доктор Роберта Харпер, главный администратор центра, предпочитают напускать туману, используя эвфемизмы типа «раннее прерывание», но говорят-то они об аборте, акте оскорбления и насилия общества над женщиной. Но разве метание в окна частной клиники кукол, наполненных имитацией крови, это достойный метод донесения вашей точки зрения до общественности, мистер Дипно? На мгновение, всего лишь на секунду, было и нет. Искорки иронии в глазах Эда поглотило всплеском чего-то более тяжелого, холодного. На мгновение перед Ральфом вновь предстал Эд Дипно, готовый наброситься на водителя пикапа, превосходящего его в силе и весе. Ральф забыл, что интервью записывали более часа назад, и испугался за журналистку, которая была хороша почти так же, как и женщина, на которой по-прежнему был женат ее интервьюируемый. «Будь осторожна, малышка», — подумал Ральф, — «будь осторожна, опасайся, ты находишься рядом с очень опасным мужчиной». Но тут грозная вспышка погасла, и мужчина в твидовом пиджаке снова стал честнейшим приятелем, объясняющим причину своего задержания. И снова именно Далтон, нервно хлопающий ярко-красными подтяжками, походил на безумца. «Мы лишь продолжаем то, чего так называемым истинным арийцам не удалось сделать в 30-е», продолжал Эд спокойным тоном воспитанного человека, вынужденного повторять одно и то же опять и опять, в основном для тех, кому это уже должно быть известно. Они молчали, и 6 миллионов евреев были истреблены. В нашей стране сейчас происходит подобное истребление. «Более 1000 детских жизней каждый день», — вмешался Далтон. Его покинула прежняя нервозность, он говорил усталым тоном. «Большинство по кускам вырывают из утроб матерей, их ручонки взмывают вверх немой мольбе, когда они умирают». «Боже милосердный!» — вздохнул Магуэрн. «Больше ерунды я не слышал!» «Тише, Билли!» — попросила Луиза. «Цель протеста?» — поинтересовалась Риверс у Далтона. «Как вам, возможно, известно, — произнес Далтон, — городской совет согласился перепроверить установленные правила, позволяющие Центру помощи женщинам действовать так, как это происходит в настоящий момент. В начале ноября этот вопрос будет поставлен на голосование. Люди, защищающие право на аборт, боятся, что муниципалитет может подкинуть песка в их отлично отлаженный конвейер убийств. Поэтому-то они и обратились к Сьюзен Дэй, самой известной в стране защитнице права на аборт, чтобы попытаться поддержать работу своего конвейера. Мы собираем силы». Микрофон снова качнулся в сторону Эда. «Последует ли еще акции протеста, мистер Дипно?» — спросила Риверс, и Ральфу неожиданно показалось, что Эд интересует девушку не только с профессиональной точки зрения. А почему бы и нет? Эд симпатичный мужчина. К тому же вряд ли миссис Риверс известно, что Эд считает, будто кровавый царь и его центурионы находятся в Дерри, объединившись с убийцами младенцев, окопавшимися в центре помощи женщинам. «До тех пор, пока в законы, открывшие дверь этому массовому истреблению, не будут внесены поправки, протесты продолжатся», — ответил Эд Дипно, «и мы надеемся, что историки следующего столетия запишут, что не все американцы поступают как нацисты в мрачный период нашей истории». «Протесты с насилием?» «С насилием мы как раз и боремся». Они посмотрели друг другу в глаза. И Ральф подумал, уж не произошло ли с Энни Риверс то, что Кэролайн обычно называла «случай знойных бедер». Дэн Далтон, всеми забытый, стоял в стороне. «Можете ли вы гарантировать безопасность Сьюзен Дэй во время ее пребывания в Дерри?» Эд улыбнулся, и перед внутренним взором Ральфа предстал жаркий августовский день всего около месяца назад. Эд, стоя на коленях и, упираясь обеими руками в грудь Ральфа, выдыхает ему в лицо. «Они сжигают эмбрионы под Ньюпортом!» Ральф поежился. В стране, где тысячи детей высасываются из материнских утроб медицинским эквивалентом промышленных пылесосов, не думаю, что кто-то может дать хоть какие-то гарантии, — парировал Эд. Энни Риверс неуверенно взглянула на него, как бы решая, стоит ли задавать следующий вопрос, возможно, о номере его телефона, затем повернулась лицом к камере. «Энни Риверс из полицейского участка Дерри», — закончила она репортаж. Снова появилась Лизет Бенсон, и странно удивленное выражение ее лица натолкнуло Ральфа на мысль, что, возможно, он был не единственным, кто почувствовал притяжение, возникшее между женщиной-репортером и мужчиной, дававшим интервью. «Мы будем повторять репортажи в течение дня», — сообщила Лизет. «Будьте с нами в 6 часов, и вы узнаете подробности». В Огасте губернатор Луиза встала и выключила телевизор. Мгновение она взирала на потемневший экран, затем, тяжело вздохнув, села в кресло. «У меня есть черничный компот», — сказала она. «Но после этого разве захочется чего-нибудь?» Оба мужчины покачали головами. МакГоверн, взглянув на Ральфа, произнес: «Это ужасно». Ральф кивнул. Он продолжал видеть мечущегося по лужайке Эда, ударявшего в такт шагам кулаком по раскрытой ладони другой руки. «Как же его могли выпустить под залог, а потом позволить брать у них, будто он вполне нормальное человеческое существо?» — возмущенно спросила Луиза. «После того, что он сделал с бедняжкой Элен, господи, эта Энни Риверс выглядела так, будто готова была пригласить его к себе на обед. Или полакомиться крекерами в его постели», — сухо съязвил Ральф. «Обвинение в избиении жены и сегодняшнее происшествие — совершенно разные вещи», — заметил МакГоверн. «Могу спорить, что адвокат, который будет вести его дело именно на этом, станет строить линию защиты. К тому же избиение жены — всего лишь юридически наказуемый проступок», — напомнил Ральф. «Ну как же так?» — удивилась Луиза. «Извините, но я никогда не смогу понять, как это избиение может оказаться всего лишь проступком?» «Это проступок, если избиваешь собственную жену», — иронично приподняв брови, пояснил МакГоверн. «Таковы американские законы, Лу». Женщина нервно сжала руки, затем сняла портрет мистера Чесса с телевизора, посмотрела на него, выдрузила обратно и вновь принялась нервно переплетать пальцы. «Что ж, законы совсем другое дело», — сказала она, — «и я первый признаюсь, что совершенно не разбираюсь в этом. Но кто-то же должен сказать им, что он безумен, что он избивает жену и что он сумасшедший». «Вы даже не знаете, насколько сумасшедший», — сказал Ральф и впервые поведал им о том, что произошло прошлым летом вблизи аэропорта. Ему понадобилось на это 10 минут. Когда он закончил, Билл и Луиза не проронили ни слова, они лишь смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Вы мне не верите?» — напряженно спросил Ральф. «Считаете, что я все выдумал?» «Да нет же, я тебе верю», — успокоила его Луиза. «Я просто ошеломлена и испугана». «Ральф, тебе стоит рассказать все Джону Лейдекеру», — заключил МакГоверн. «Едва ли он сможет хоть как-то использовать подобную информацию, но, учитывая ситуацию с новыми дружками Эда, думаю, он должен об этом узнать». Ральф помолчал, тщательно обдумывая предложение, затем кивнул и поднялся. «Я, пожалуй, пойду», — сказал он. «Не прогуляться ли нам, Луиз?» Женщина покачала головой. «Я устала. И несколько, как теперь называют это состояние души, в растрепанных чувствах. Думаю, мне лучше немного вздремнуть». «Обязательно», — согласился Ральф. «Ты действительно выглядишь утомленной. И спасибо, что так вкусно накормила нас». Ральф наклонился и поцеловал ее в уголок рта. Луиза взглянула на него удивленно.